Человек на другом берегу. Глава первая. Еще до того, как смог Белью в шутку основал поселок Тру-ля-ля, совершил вошедшую в историю спекуляцию с яйцами, которая чуть было не привела к банкротству Билла Свифт-Уотера, и взял приз в $1 000 000 на состязании собачьих упряжек в беге по Юкону, ему пришлось разлучиться с малышом в верховьях Клондайка. Малыш должен был спуститься вниз по Клондайку в Доусон, чтобы зарегистрировать несколько заявок. Смог же повернулся со своими собаками на юг. Он хотел добраться до Нежданного озера и до мифических двух срубов. Для этого он должен был пересечь верховья Индейской реки и неисследованные области, лежащие за горами, и спуститься к реке Стюарт. По слухам, именно где-то в этих краях лежало Нежданное озеро, окруженное зубчатыми горами и ледниками. Одно этого озера было усеяно золотыми самородками. Рассказывали, что когда-то старожилы, чьи имена теперь забылись, ныряли в ледяную воду озера и выплывали на поверхность, держа по золотому самородку в каждой руке. Но вода была до того холодная, что одни из этих смельчаков умирали тут же от разрыва сердца, другие становились жертвой скоротечной чахотки, и никто из тех, кто отправлялся на это озеро, еще не вернулся. Всякий раз случалось какое-нибудь несчастье. Один проваливался в полынью неподалеку от 40-й мили. Другой был разорван и съеден своими же собаками. Третьего раздавило свалившееся дерево. Нежданное озеро было заколдованным местом. Дорогу к нему давно забыли, и золотые самородки до сих пор устилали его дно. О местонахождении двух срубов, столь же мифических, имелись более точные сведения. Они стояли на расстоянии 5 ночевок от реки Стюарт вверх по реке Маккквещен. Их поставил кто-то в те времена, когда в бассейне Юкона еще ни одного золотоискателя и в помине не было. Бродячие охотники на лосей говорили Смоку, что их старикам как-то удалось добраться до этих лачуг, но никаких следов давнишних разработок там не оказалось. «Лучше бы ты поехал со мной», — сказал Смоку на прощание малыш. «Если тебе так уж не сидится, это еще не значит, что надо наживать себе неприятности. Поезжай куда-нибудь, но зачем ехать в какое-то заколдованное место, где, как и тебе и мне хорошо известно, каждого подстерегает злой дух?» «Не беспокойся, малыш. Через 6 недель я вернусь в Доусон. Дорога по Юкону накатана, да и первые 100 миль по Стюарту тоже должно быть хорошо наезжены. Старожилы с Гендерсона говорили мне, что в те края после ледостава отправилось несколько золотоискателей. Идя по их следам, я могу делать по 40, даже по 50 миль в день. Мне бы только добраться туда, и через месяц я буду дома». «Да, вот добраться туда, это именно меня и беспокоит. Как ты туда доберешься?» «Ну что ж, прощай, Смок. Главное, смотри в оба, не попадись злому духу. И помни, что нечего стыдиться, если ты вернешься домой с пустыми руками». Глава вторая. Неделю спустя Смок уже карабкался по отрогам гор, окаймляющих южный берег Индейской реки.